Виталий подивился ее чуткости. Ведь он так старательно изображал увлечение. И в который раз уже Лосев вывел для себя непреложный урок. С женщинами эти номера не проходят. Они иной раз не скажут, но почти всегда уловят фальшь. Об этом его предупреждал еще Кузьмич. Тут можно жестоко обмануться. А уж если женщина решит отомстить... Да, если она решит отомстить... «Май, а вот скажи, — спросил он, — женщины прощают предательство?» «Они все прощают, если любят. А мне кажется, не всякое простит. Вот ты. Простишь?» «Я нет. Я тут не женщина, я тут мужик. Ничего никому не прощу, запомни. Отучилась я прощать, вот что». «А умела?» «Да, пожалуй, что и не умела». Появился официант, расставил тарелки с закуской и, мимолетно улыбнувшись, исчез. «Если ты предательство не прощаешь, разговор у нас может получиться, притом интересный». «У нас и так интересный разговор», — усмехнулась Майка. «Я вот только никак не пойму, чего тебе от меня надо?» «Честно тебе сказать, это бы лучше всего, если умеешь. А ты мне тем же ответишь». «Ох, не обещаю, мальчишечка», — вздохнула Майка. «Не привыкла?» «Ладно, рискну. Так вот, надо мне от тебя, Маечка, доверие. Поняла?» «Не», — покрутила головой Майка, жуя ломтик сыра. «Зачем это тебе понадобилось? Я, к твоему сведению, вообще ни одному человеку не доверяю. Тоже отучилась. Доверять наполовину проиграть». Она рассеянно огляделась по сторонам, но Виталий уловил в ее глазах скрытое напряжение. Она словно чего-то боялась или кого-то искала. «Ты знаешь, что у вашего бороды случилось?» — неожиданно спросил Виталий. Майка даже вздрогнула. «Ну, знаю», — настороженно ответила она. «А ты откуда знаешь?» «Сначала от Гошки». «А, тут есть и к тебе один вопросик», — как-то странно произнесла Майка. «Давай, успеется, ты продолжай. Сперва от Гошки, значит, а потом?» «Потом от Арпана». «Это кто такой?» «Он у бороды в доме был». «Ой, надо же!» — всплеснула руками Майка. «От него ко мне кое-что перешло». «Купил?» В глазах у Майки зажглась жадность. «Не, отдал. Это только для тебя цену имеет». «Ну да», — Майка недоверчиво смотрела на Виталия. «Только для тебя одной», — подтвердил Виталий. «Вещь эта не бороды. Арпан в передней ее подобрал. Вадик ваш выронил». «Вадик?» — еще больше изумилась Майка. «Да, бумажник». Виталий помедлил. Его вдруг охватило сомнение, правильно ли он поступает. «Ну, говори же, что там в бумажнике было-то?» — нетерпеливо потребовала Майка и, вдруг прищурившись, спросила. «А какой из себя бумажник? Скажешь?» «Нет», — решил Виталий, — «все правильно». «Какой из себя?» — переспросил он. «А ты его узнаешь?» «Уж как-нибудь». Виталий приоткрыл борт пиджака и из внутреннего кармана наполовину вытащил бумажник, так, чтобы виден он был только Майке. «Ой!» Майка приложила ладонь ко рту и, как завороженная, смотрела на бумажник. «Ну вот», — кивнул Виталий, пряча бумажник, — «видишь, мне доверять можно, но дело не в бумажнике. Главное, там записка одна была». «Чья?» «Твоя». «Брешешь», — грубо отрезала Майка. «Не писала я ему никогда». «Это точно. Писала ты другому. И тот ее отдал Вадику. В записке и о Вадике кое-что было сказано». Лицо у Майки пылало, глаза сузились от еле сдерживаемой ярости.